Глава 26. Кварталом Сомовых я бежал трусцой. Полная луна поглядывала на меня с безоблачного неба. Освещала дорогу, соперничала в этом с фонарями. В боярской части города фонарные столбы встречались чаще, чем в общей. Да и фонарщики здесь не ленились. Пока добирался до квадратов Сомовых, не встретил ни одного погасшего светильника. Старался держаться края булыжной мостовой. Ближе к стенам. Отвод глаз не отменял осторожность. Подбитые гвоздями новые сапоги остались в доме Силаевых. Тихо в таких не походишь. На смену им я вчера извлек на свет похожие на мокасины кожаные тапочки с мягкими подошвами. Оручи, как называли их в Аргоне. Снашивались оручи быстро, успел в этом мире разорвать две пары. Да и шились на скорую руку. Но сегодня пришлись как нельзя кстати. Сомневаюсь, что охранницы на стенах квадратов различали в ночной тишине шорохи моих шагов. Я скользил взглядом по дороге и стенам, подстегивал непривыкшее к долгому бегу тело бодростью и не уставал спрашивать себя о том, для чего мне понадобилась эта ночная прогулка. Почему я не лежал сейчас спокойно в кровати, не смотрел очередной сон? Или не развлекался со жрицами любви в борделе, не потягивал из стакана местный алкоголь. С какой целью ввязался в эту совершенно не касавшуюся меня историю с квадратами и рубкой Мелорнов? Понятно, что в итоге я хотел выполнить просьбу барышень, освободить Варлаю Силаеву. Вот только какое мне дело до боярыни или до той же мышки? Сколько в моих прошлых жизнях было подобных слезных жалобных просьб, которые я с легкостью игнорировал, причем без последствий в виде так называемых мук совести. Давно пришел к выводу, что эта совесть – не что иное, как инстинкт, оставшийся со времен, когда человек был ярко выраженным стадным животным. Совесть – всего лишь бессознательное желание отдельной особи, не осознавшей себя самодостаточной личностью, следовать желаниям толпы. Я себя личностью давно осознал, набрался ума. Если и назывался частью какого-либо коллектива, то было это еще в двух-трех первых жизнях, наверное, поэтому и оказавшихся едва ли не самыми короткими. С тех пор мое мировоззрение изменилось. Я превратился в ярко выраженного индивидуалиста, сознательно потакал своим эгоистичным желаниям и стремлениям, часто в ущерб другим разумным. А значит, и теперешние мои поступки наверняка имели далеко не самые благородные мотивы. Вряд ли ошибусь, предположив, что главным моим мотиватором ратовать за свободу боярыни Варлаи была банальная скука. В финальной прошлой жизни я привык к активным действиям. Вертелся, как уж на сковородке. Обустраивал Вирские острова, куда переселил жителей Кирхутской долины. Поддерживал пожиравшие прорву энергии порталы. Сдерживал наступление войск Светлой Империи. Пусть и мечтал тогда о покое, об обычной жизни, но вовсе не о такой. Совсем ничего не делать у меня не получалось. Отсюда и лишенные всякой логики поступки, которыми в этой жизни я удивлял даже себя. То я подтирал носы детишкам, то теперь несся в ночи спасать их родительницу. Сам себя не узнавал. Ну точно утратил разум. А все потому, что до сих пор не решил, куда направлю в этом мире свою энергию. Все еще толком не определился в этой жизни с целью, или, если говорить по-простому, скучал без дела. Такое объяснение собственных поступков нравилось мне больше, чем та версия, в которой я возомнил себя защитником слабых и обиженных. Из всех квадратов, намеченных мною на эту ночь для посещения, 97-й находился ближе прочих к общей части города. С него я и решил начать экспансию родовых земель Силаевых, чтобы потом постепенно двигаться к центру. Благо, все намеченные мной для захвата участки находились в одной половине столичных боярских территорий. Принадлежал 97-й роду Сомовых. Пока еще им принадлежал. Я собирался в ближайшие минуты исправить это недоразумение. Заклинание кошачьей лапы помогло мне подняться на стену. Отвод глаз, остаться незамеченным. взобрался на край ограды. Луна заставила зажмуриться, светила мне в лицо. Мысленно похвалил ее за яркий свет. Не пришлось кастовать нелюбимый мной кошачий взгляд. Убрал лапы, подтянулся. Замер между пропахшими дорожной пылью и мочой каменными зубцами. Осмотрелся. Ближайшая охранница застыла в паре десятки шагов от того места, где притаился я. Поглядывала на безлюдную улицу. Еще нескольких стражниц я рассмотрел дальше на стене. Троих около ворот. Никакого столпотворения не обнаружил. Воительниц в этом квадрате Сомовых заметил не больше, чем в квартале Силаевых, в обычную ночь. Словно здесь никто и не собирался отражать нападение. Не расстроился. Не очень-то мне и хотелось устраивать здесь резню или тратить ману на лишние плетения. В лихого убийцу я наигрался, будучи еще воином храма богини Мос, послушником, новичком. Когда достиг средних ступеней, остепенился, познал мудрость силы, но в начале той жизни с удовольствием сразился бы с любой из воительниц Сомовых. И не просто сразился, сам с собой заключал бы пари на то, как и в какой промежуток времени лишу ту или иную охранницу жизни. А вот беречь магическую энергию я научился не так давно. Вынужденно. Потому что несколько жизней подряд мне доставались лишенные малейших способностей к магии тела. Такие же, как и сейчас. Вот только тогда я или не умел, или не додумался получать энергию, напевая дамочкам слезливые песенки. Ну и совсем без магии жить не хотел. Пошел иными путями. Пользовался некромантией, кровавыми ритуалами из арсенала магии смерти. Те особенно хорошо пополняли запасы магической энергии. На худой конец применял призму изменения энергии. Ради каждой новой порции маны отнимал у кого-то жизнь. Не скажу, что мне это нравилось, но со временем стал относиться к этому по-философски. Спокойно, если и вовсе неравнодушно. К счастью или к сожалению, подобные методы я так и не полюбил. Скостовал плетение Ищейка. Усилил собственное обоняние. Сдержал рвотные позывы. Мое нынешнее тело на многие вещи по-прежнему реагировало, как и положено телу из нежного 15-летнего подростка. Быстро такое не исправить. Я отошел в сторону, туда, где дежурившие на стене стражницы мочились не так часто. Подставил лицо слабому ветерку. Прикрыл глаза. Вдохнул витавший в воздухе букет запахов. Разложил его на составляющие. Пытался различить душок псины. Присутствие поблизости собак не почувствовал. В общей части города видел большие стаи бродячих псов. А вот боярыни помощью этих замечательных сторожей пренебрегали. К счастью для меня. Укрыться от зверей под отводом глаз почти невозможно. Отыскал под стеной невыложенный камнями участок. Прыгнул на него. Коснулся ногами земли, почти беззвучно. Собаки без сомнения различили бы шорохи от моего приземления. За это я их не любил и уважал. К счастью, стены этого участка охраняли только люди. Несколько мгновений я выжидал. Всматривался в полумрак, вслушивался в тишину, принюхивался. В храме богини Мос послушников учили вести себя подобно дикому зверю, чуткому, всегда настороженному. Раньше у меня это неплохо получалось. Когда-то я замечал лесных хищников до того, как они начинали подозревать о моем присутствии. На всякий случай скостовал обнаружение жизни. Прикрыл глаза, прислушался к отклику. Заклинание показало, что все ранее замеченные мной стражницы остались на своих постах. Мое появление охранниц не встревожило. Осталось ими незамеченным. Я повертел головой. Взглядом наметил маршрут. Проложил его так, чтобы избежать открытых и освещенных участков. Выбрал лучший из вариантов. Вдоль стен домов и зарослей кустарников. Прячась от света луны, поспешил к центру квадрата. Туда, где, по моим прикидкам, росло дерево предков. Дерево я нашел без труда. Точно в центре участка, за низким каменным забором. но даже если бы не представлял, где оно росло, то отыскал бы по запаху. Уж запах Мелорна я бы не спутал ни с каким другим. Замер у края маленькой круглой площадки. Уставился на невысокое, покрытое редкой листвой хрупкое деревце. Остатки моей эльфийской натуры возликовали от радости узнавания. Знакомые ароматы коры и листьев пробудили шквал воспоминаний. Эльфы считали мелорны не просто растениями, разумными живыми существами, своими друзьями. По сути, они жили с этими деревьями в симбиозе, получали от тех кров, пищу, защиту и постоянную подпитку маной. Мне сложно представить эльфа, который пожелал бы сменить мелорновую рощу на каменные стены человеческих городов. В той жизни, что последовало за эльфийской, мне пришлось долго привыкать жить без мелорнов. Дерево предков 97-го квадрата оказалось молодым растением, совсем еще тонким стволом и жидкой кроной. Навскидку дал бы ему лет 20, не больше. Вряд ли я ошибался в своем предположении. Дерево покачивалось, приветливо шелестело листвой и шевелило тонкими ветвями, над головами скучавших рядом с ним охранниц. Не думаю, что воительницы дежурили на этой площади постоянно. И уж точно они бы не прогуливались здесь по ночам в таком количестве. Должно быть, их присутствие рядом с деревом явилось реакцией боярского рода Сомовых на наш с Рослей вызов. Женщины позевывали, тихо переговаривались. Лениво шарили по сторонам взглядами. Они явно не верили в возможное нападение. А зря. Я достал беруши, обернутые тканью палочки. Вставил их в уши, да еще и прижал к тем ладони. Скостовал лезвие тьмы. Неплохое заклинание. Помощник черного мага-дровосека. Похожий на тонкий диск из вулканического стекла сгусток блеснул в воздухе и прошел сквозь древесный ствол. Дерево предков даже не покачнулось. Диск умчался в темноту, а Мелорн, как ни в чем не бывало, продолжал помахивать ветвями. Я вздрогнул, сквозь затычки и ладони уловив отголоски душераздирающего крика. Знакомого крика, от которого эльфийской части меня стало невыносимо тоскливо. Я ждал его, а вот пятерка воительниц нет. Для них крик Мелорна стал неожиданностью. Женщины схватили за уши. Их лица исказили гримасы испуга и боли. Рты охранниц приоткрылись, но вопли я не различил. Ноги воительниц подогнулись. Пять бесчувственных тел повалились на землю. А следом за воительницами на площадь рухнуло и дерево. Оно склонилось от ветра, выпрямиться не сумело. Упало на камни, ломая ветви и разбрасывая по сторонам листья. Не мешкая, вынул из кармана склянку с кровью, подошел к торчавшему из земли пеньку, выплеснул на свежий срез темную жидкость. Ничего неожиданного не увидел. Кровь не запузырилась, не впиталась мгновенно в древесину. Как и положено, тонкими струйками потекла на землю. Пожал плечами. Надеюсь, ничего не напутал. Сделал все согласно правилам. Завтра узнаю. Нет, уже сегодня. Время перевалило за полночь. Ну а теперь пора двигаться дальше. В этом квадрате мне больше делать нечего. Дерево срубил, кровь вылил. Защитницы мне не помешали. Если и в других кварталах не возникнет трудностей, то до рассвета я успею еще и немного поспать.